И уже утро означило лещающее небо, и первые светы зари поплыли над курящей паром землей, когда Яков, что вел ватагу, разрешил остановить, покормить и выводить шатавшихся коней. С избитыми боками, с трудом разжав онемевшие руки, не понимая даже, жив ли малыш, ощущая противную мокроту внизу тела и тошнотные позывы, Мария с трудом выбралась из телеги, тотчас вся издрогнув от холодного утренника. Зубы начали стучать, не унять было, как не сжимало. Подъехал Кирилл, тяжело шатнувшись, свалился с коня. Ей дали что-то испить, есть она не могла, помотала головой. Нянька помогла расстегнуть саян, поднесла нераспеленывая малыша к груди. Слава Господу, молоко не исчезло, текло по-прежнему, и грудь легчала по мере того, как маленький деловито сосал. Подходили мужики, но даже и стыда, что боярыня на людях с голою грудью не было, до того устала и до того болело все тело. Подошел, шатаясь, Стефан с черной умученной мордочкой. «Прости маму!» Молча огладила, ткнувшись сухими губами ему в висок. Глянула снизу вверх на мужа и поскорее отвела глаза, увидя ту же вчерашнюю, испугавшую ее давеча жалкую потерянность на родном, всегда таком красивом и строгом лице. Все равно дорогом. Потом уже, когда все кончилось, и это позабывалось порой. Они отсиживались в лесной деревушке, перенимаючи слухи. Кирилл уезжал, и от него долго не было ни вести, ни нависти. Мария пристроилась спать в летней клетушке, не разболокаясь, мыться в печке в очередь со своими же холопками, хлебать мужицкие шти, помогала, чем могла по хозяйству, даже и жать ходила вместе с бабами, а Стефана посылала возить мужицкие снопы с поля. Уже и обдержались, и привыкать стали, когда, наконец, воротились веселые, успокоенные супруг с Яковом, и Кирилл, вольно развалясь на лавке, сказывал, что все устроилось, какой разор и разброд творились в Ростове, брошенном боярами и владыкой, как Игнатий, сказалась ордынская кровь, ременной плетью расчищал себе путь, разгоняя словно овец перепуганных горожан, как настигли и воротили епископа Прохора, как сами потрошили сундуки в брошенных теремах, собирали испуганный клир церковный, как вели их почти падающих в обморок с хоругвями в дрожащих руках, и как, стих засопев, охмыл старый знакомец покойного Михаила Тверского, услышав из уст Игнатия речь татарскую. Какие подарки передавали ордынцам, как успокоили город и возвращали разбежавшихся смердов. Потратиться-таки пришлось и нам, со вздохом присовокупил Кирилл. Да и то еще повезло, подал голос в свой черед Яков. Сын Еговы, вишь, охмыло-то, на Ярославле глазами заболел. Владыка Игнатий исцелил его молитвою, освященной водою помыл. Да Господь помог. Господь! — добродушно отозвался Кирилл, веселыми глазами озирая свое семейство. Мария слушала немо, с тупою тяжестью в сердце и голове. И вдруг в ней, возможно, от усталости, крестьянского тяжкого труда, нездоровья, страхов, горькою волной поднялось запоздалое отчаяние. Остро увидела она всю свою жизнь, красавца мужа, который надевал расписанный золотом шелом и дорогой доспех только для торжественных выездов, ни разу не ратясь, потерял все или почти все. И даже маленький Стефан кричал ему: «Погибни со славой!»